Глава 13. Утро началось с Оси, красивой персиковой розы в ее руках и записки от завхоза. «Леди Клариса, пожалуйста, не перекрашивайтесь в блондинку. Академия этого не переживет. Лорд Драконов Магарыч». Пока Клариса крутилась у зеркала, вплетая розу в волосы, повариха стояла в дверном проеме и слушала историю про зловещую булавку и не менее зловещую пустышку. «Я думаю, это поклонницы лорда Родиона подбросили», — резюмировала Клариса. «Там были остатки природной магии, думаю, они пытались устроить приворот или, наоборот, отворот». «И что, помогает? Я думала, природная магия — это сказки». «Почему же? У фей сильная природная магия. А вот эта ерунда вроде приворотов, отворотов и прочего любовного колдовства, которое от людей, очень слабо и работает кое-как», — сказала Клариса. «Если тебе понадобится очаровать, например, лорда Грайси, проще использовать зелье. Хотя, о чем это я? На драконов почти ничего не действует. Это если Грайси решит очаровать тебя, ему придется взять зелье, а потом бежать из Академии очень быстро». Оси рассмеялась и спросила, откуда Клариса знает такие подробности. Неужели она сама кого-нибудь привораживала? «Часть по работе. Я же занимаюсь выявлением незаконных заклинаний. Часть от матери. Она так хорошо разбирается в таких вещах, что однажды попыталась приворожить крылатого короля. Проверяла, работают ли на драконах фейские методики». «И что?» — оживилась Ося. «Я так понимаю, сработало?» «Не сработало», — усмехнулась Клариса. «Но крылатому королю стало интересно». Она развернулась на каблуках и продемонстрировала розу, вплетенную в строгую прическу. «Ну как?» Персиковая роза плохо сочеталась с темно-зеленым школьным платьем, и дознавательница надела длинное и строгое черное, то, в котором была на похоронах Жанны. Первым уроком как раз было право у пятикурсников, тех, что отказались давать отпечатки пальцев, и они очень зря думали, что дело ограничится контрольной. «Тебе хорошо», — оценила повариха. «Особенно с твоей светлой кожей и вьющимися волосами. Только не улыбайся так зловеще, пятикурсники могут что-то заподозрить». «Подозревать надо было раньше», — фыркнула Клариса. «Сейчас уже поздно. Как ты думаешь, рикошета можно уговорить вернуть лорда Регалеона хотя бы на время расследования? С этими проклятыми уроками я ничего не успеваю». Ося только вздохнула. Хотя Клариса и сама понимала, что шансов уговорить рикошета устроить роковому брюнету амнистию до того, как тот женится, было примерно столько же, как убедить крылатого короля помиловать Магарыча. Следующие 3 дня прошли в бестолковых заботах и без какой-то ощутимой пользы для расследования. За эти дни Клариса опросила множество студентов, бесполезная работа, не принесшая никакого результата, и поговорила с леди Агатой, влюбленной в лорда Регалеона. Та подтвердила, что ночь убийства роковой брюнет провел в ее постели и никуда оттуда не отлучался. И Жанну Адейра Ора она тоже видела. Та действительно танцевала с каким-то красивым, изящным брюнетом в бархатной маске на пол лица. «Багрова демона ему в задницу! И 15 приспешников сверху! Еще и маска!» — ругалась Клариса за чаем у ректора. «Ну, это было закономерно», — заметил лорд Рикошет, чуть поморщившись на упоминание багрового демона. «Без маски его бы сразу узнали и вычислили». «Вот было бы замечательно», — фыркнула дознавательница. «А так все будут говорить: ой, на этом драконе была маска из бархата, она закрывала треть его носа, и узнать его было совершенно невозможно. Но...» «Что «но», лорд ректор? Тенденция у нас однозначная. О том, что Жанна танцевала с брюнетом, я узнаю на 2-й день расследования, причем в отчетах оперативной группы этого нет. На 3-й же день выясняется, что тот загадочный дракон еще и был в маске. Уверяю вас, его точно никто не узнает, даже если окажется, что в той таверне было полакадемии». Дознавательница посмотрела на скептическую физиономию беловолосого моралиста, вспомнила про неведомую козлину, которая не внесла в отчет сведения о следах заклинаний на месте преступления, и хищно улыбнулась. «Не верите? Так давайте заключим пари. Если вы выиграете, я не буду ругаться до вечера воскресенья, а в случае проигрыша вы на этот же срок перестанете пилить меня за задницу багрового демона и шутки про драконьи яйца». «Соглашайся, рикошет. Чуть улыбнулся лорд Магарыч, наблюдающий за ними с чашкой в руках. «Предложение очень выгодное». Но ректор все равно колебался. «Я еще могу перестать говорить про студенток, если она все еще девица», — добавила дознавательница от щедрот. «Уговорили, леди Клариса». Разумеется, рикошет проиграл. Загадочного темноволосого лорда, танцевавшего с Жанной, много кто видел, но никто не опознал. Сходились только, что это не Регалион, потому что тот крутился возле Агаты. Лорд-ректор слушал об этом в пересказе Кларисы и скрежетал зубами. «Кстати, я что-то не понимаю. Если Регалион влюблен в леди Агату, зачем ему целовать мне ручку, демонстрировать торс и вытаскивать розу из волос?» — спросила дознавательница, улучив момент наедине с ректором. «Он что, видит леди и не может остановиться? Но я же не студентка». Лорд Рикошет порозовел и смущенно отвел взгляд. Потом все-таки взял себя в руки и сказал сквозь зубы. «Вы думаете, я стал бы выкидывать лорда Регалиона из Академии за то, что он полюбил леди Агату чистой и светлой любовью? До этого инцидента она была самой популярной девицей в Академии. Он ухаживал за ней больше года. Агата была неприступна, но в итоге сдалась». После чего ректор задвинул сомнительную теорию, что Клариса красива, популярна в Академии из-за расследования и еще и оказывает знаки внимания лорд Магарыч, который обычно на студенток не заглядывается и редкие розы дамам не дарит. «А раз уж Магарычу надо, значит, и Регалиону тем более надо». «Багрового демона ему надо», — пробормотала Клариса, но развивать эту тему не стала. В тот день дознавательница была абсолютно уверена в отсутствии у Магарыча каких-то амурных намерений на ее счет. Сейчас она не была столь категорична. По правде говоря, она и в своих намерениях не была уверена. «Еще одна девица не устояла перед лордом Регалионом», — качала головой Ося, слушая эту историю в пересказе Кларисы. «Странно, что он еще не начал за тобой ухаживать». «Наверное, подозревает, что я не девица», — фыркнула дознавательница. «Правильно, между прочим, подозревает. Была там, знаешь, одна история про то, как королевское следственное управление едва не превратилось в бордель». Клариса задумалась, прикидывая, какой из пяти курсирующих по управлению вариантов можно рассказывать Оси, и чуть не проморгала появление ректора, который, похоже, реагировал на девиц так же, как Грайси на штаны. «О, добрый вечер!» «Лорд Рикошет, не краснейте, я все равно ничего вам не расскажу».